Да ты соусу-то полей. Во, еще полей. Гребыша ему положи. А вот еще поджарочки. Опять помолчали. А жаль, Евдоксиня-то помре. Какие она суфле с орехов наворачивала. Ну, а то... Сверху вроде корочка, а внутри мягкая. Ну, а шарлот? Кто такой шарлот топеречи изготовит? Это который с репы? С репы. Да я с репы и сама могу. А, сейчас прямо. А чё? Ничего. Думаешь, не могу? Не-а. А вот могу. Ври. А вот и могу. Первоначалу упарить ее, потом намять, а после яиц, ее орехов, молока козьего, обвалять и в печь, и чтоб жар большой, как все равно для блинов. Опять блины. Да что ж ты блинам-то, Ирод, привязался? Еще попросишь блинов-то. А, и попрошу. Слоеные. А хрен тебе. А че это? А того. Ща, ей-богу, как дам в лоб у половником, будут тебе блины-то. Бенедикт еще страницу перевернул. Зять. Оставь книгу-то, как за стол сразу в книгу. Не тебе посидеть, как люди, не поговорить. Зять. Что там написано-то, прочти. Чего? Искусство написано. Так и прочти. Оленька рот поджала. Он все про баб вычитывает, приключения хочет. Более много вы понимаете. Ну, что, ну, Людмила зябко куталась в пуховый платок, обхватив себя за худенькие вздрагивающие плечи. Ее зардевшие щеки ярко пылали пунцовым огнем. Звезды глаз бросали на Владимира стрелы тревоги.